«Блю Венети, проснись!» Голос Дейзи становился все громче, и она сорвалась на крик. «Угадай, кто только что звонил?» «Директор Фишер!» «Она рассказала мне про твой рисунок. И еще про то, что ты не сделала ни одного домашнего задания с самого Рождества. Фишер сказала, что тебя не переведут в следующий класс, потому что единственное, на основании чего можно это сделать — тесты. Те тесты, которые ты не сделала». «Что, черт возьми, у тебя с головой? Что происходит?» Я обхватила руками книгу и подушку, крепко прижимая их к груди. «Вот только не надо мне тут! Не делай вид, что ты не поняла, о чем я!» «Все ты поняла, черт тебя дери!» — крикнула Дейзи. Она подошла ко мне, вытащила у меня из рук подушку и отшвырнула подальше. «Ты должна учиться! Ты же знаешь, что иначе полиция заберет тебя у меня!» «Да, они так поступают. Я все свои деньги трачу на эту долбанную школу, а ты ничего не делаешь, непутевая!» Дейзи была в полной растерянности. Она оглядела комнату, пытаясь найти ответ на вопрос, которого не задала, как вдруг заметила мою книгу. «Это ведь все из-за твоей проклятой книги!» — прошипела она. Подошла ко мне и вытащила книгу у меня из рук. С мгновения посмотрела на книгу. Я заметила, как ее взгляд скользнул по названию, но сразу поняла, что не читать она ее собирается. Обычно она не обращала на книгу совершенно никакого внимания. Книга была для нее чем-то из параллельной вселенной, чем-то совсем незначительным. Конечно, она когда-то ее читала в глубоком детстве, но так как я, Дейзи ее не прочувствовала. Не поняла ее глубину и ценность, и не поймет. Дейзи швырнула книгу в мою сторону. Книга шмякнулась о мой локоть и свалилась на пол. Я наклонилась и быстро подняла ее. Демон. «Это чертова книга! Это история! Дело в книге!» — рычала Дейзи. «Ты только о ней и думаешь, да? Вот поэтому и нужно остановиться! Ты не можешь! Боже мой!» — воскликнула Дейзи, обхватив руками затылок. Она посмотрела на потолок. Я не знала, что она ищет. «Ты становишься шизофреничкой! Господи, боже мой!» — грустно сказала Дейзи. «Уже стала». «Ты совсем перестала что-либо делать? Ни в школе, ни дома, ничего!» Она села рядом на диване, закрыла лицо грязными руками. «Руками, в которые въелся кокаин. Руки, которые держали мои крошечные розовые ручки, когда я только родилась». «Ты просто сумасшедшая!» — пробормотала Дейзи. Пустая бутылка из мутного пластика лежала в углу комнаты. Я посмотрела на книгу в своих руках и еле заметно улыбнулась. Я была зачарована этой историей, которая была похожа на удивительный сон. Я читала ее днем и ночью, и мне это очень нравилось. Я была психом, но как же круто быть психом! Настоящее ли это имя Блю? Или же меня зовут Дороти? И то, и другое. Или нет? Все-таки меня зовут Блю. И я дочь Олли. Нет, я все же Дороти, которая родилась и выросла в Канзасе. Дейзи начала плакать, когда увидела, что я смотрю на книгу. Слезы катились по ее щекам, и вид у нее был ужасный. «Все совсем плохо, и уже ничего не исправить», — прошептала она, пытаясь отдышаться. Она вытерла слезы тыльной стороной дрожавшей руки и посмотрела на меня красными от напряжения глазами. «Ты ведь сходишь с ума от горя из-за смерти Олли и сама не замечаешь». Ее слова повисли в воздухе. «Нет, я не сошла с ума от горя. Я сходила с ума, потому что Джеймс был еще жив, а я влюбилась в Чарли, и все это свалилось на меня сразу. И я оказалась жертвой, сражавшейся с двумя охотниками, хотя все должно было быть наоборот. Я сходила с ума, потому что хотела быть такой же идеальной, как Дороти». «Ты что, не понимаешь, что все это выдумка?» — нерешительно спросила Дейзи. «Это всего лишь сказка». «Возьми свои слова обратно. Заткнись. Только не говори этого. Нет, не смей говорить ничего подобного. Это настоящая история, поняла? Дороти существует. Она — это я. Все это было на самом деле. А ты хотя бы прочитала? Но нет, ты даже не знаешь, о чем эта книга. Это все правда. Я вдруг так испугалась, что моя книга и в самом деле может быть выдумкой, что вскочила с дивана и свернулась калачиком прямо на полу. Я не хотела смотреть Дейзи в глаза. Усилием воли остановила подступившие слезы и постаралась стать как можно компактнее. Может быть, тогда я провалилась бы через дырку в ковре, пролетела по туннелю, прорвалась сквозь небосклон над страной ос и приземлилась прямо на дивную зеленую лужайку. «Жизнь — театр, а люди в нем — актеры, Блю», — сказала Дейзи, глядя в пустоту. «И ты в том числе. Это не сон. Пора играть свою настоящую роль и перестать жить мечтами. Слышишь меня? Хватит мечтать, все это сказка. Надо жить в реальном мире». Я закрыла глаза. Мечтать — моя жизненная необходимость. Я не хотела играть никаких ролей. Я была обречена жить мечтой.